Сергей Хардин, Сергей Измайлов. Корпорация Валленок. Том 3. Читает Борис Павлюков. Глава 1. Я протер глаза, ощущая словно песок под веками от почти бессонной ночи. На экране в момент входящего видеовызова было написано «Сугияме Йошира». Странно, я же его домой отправлял, а пройти так рано он вряд ли мог, время всего 7 утра. «Слушаю, Сугияме-сан», — произнес я, сдерживая зевок. «Похоже, он звонит из порта. Но я же, кажется, сказал вам ехать домой, отсыпаться». «Все верно, Канека-сан». Голос ассистента был на удивление бодрым. «Но ехать домой мне далековато, да и вы все одно меня бы потом сюда отправили. А любезный Исикава-сан предоставил мне возможность поспать в раздевалке докеров. Там, правда, все пропахло соленым запахом моря и соляркой, а кровать оказалась чуть мягче камня. Зато я выгадал пару лишних часов сна». — Видимо, это ответ на услугу с его стороны после нашего твита, — улыбнулся я. — Но что за проблемы у нас теперь? — Трал не сможет проехать по указанному маршруту, — собравшись с духом, протараторил он. В его голосе проскакивали нотки отчаяния. — Дорога уже, чем наша конструкция. Кажется, какие-то высшие силы сговорились поставить нам подножку. — Быть того не может, — ответил я, сжимая кулаки под столом. Должны были и прежние логисты смотреть, и Хига говорил об этом. Йошира переключил камеру смартфона, чтобы продемонстрировать свое окружение. Огромный трал, на нем такая же огромная стальная болванка, и несколько людей, стоящих возле неширокого проулка. Камера начала скакать. Сугияме решил пробежаться, и вот объектив уперся в какой-то кирпичный выступ. «Вот это нам мешает!» — отдышавшись, продолжил говорить мой помощник. «Его нет на плане. Именно он не дает проехать нашему тралу, будто чья-то злая шутка. Сразу скажу, водитель у нас самый опытный. Его Накамура-сан постоянно используют в особых случаях, но даже он разводит руками». Холодная волна раздражения навалилась на меня. Взгляд упал на таймер на экране. Минус сутки от общего времени, а мы только и смогли что снять турбину с корабля. В это время в кабинет вошли трое моих коллег. Их шаги гулко отзывались в тишине, и я повесил трубку. «Хига-сан», — обернулся я к Изао, занятому непринужденным разговором с остальными. От моего ледяного тона он резко замолчал и уставился на меня. «Напомните мне, разве не вы вчера на этом самом месте говорили о необходимости тестового проезда в симуляции?» Бедняга чуть не подавился кофе. «Ну да, говорил, кажется, похожие мысли». Его глаза метнулись в сторону, словно ища там спасения. «И по вашей неуверенности... я могу сделать вывод, что дальше слов это не ушло?» Улыбка моментально спала с моего лица, оставив лишь стальную маску, которую я сейчас прожигал его своим взглядом. «Или все-таки я ошибаюсь?» Лицо Хига Изао резко побледнело. Он сделал судорожный глоток из стакана и трясущейся рукой поставил кофе на стол. «Понимаете, Канека-сан...» — пробормотал Хига, теребя манжет рукава. — Наши коллеги, начинавшие это мероприятие, уже проводили данную симуляцию. Их результаты есть в переданной нам папке, а повторные запросы противоречат нашим инструкциям. Вы же знаете, алгоритм же выдал свое заключение, не было никаких поводов его оспаривать. Из его уст это звучало, словно он ссылался на Святое Писание. Я медленно начал закипать. Гнев начал клокотать где-то внутри меня. Все как всегда. Любая идеально просчитанная операция накрывается из одного неумного человека. В данном случае их было минимум двое, и оба прятались за своими бумажками, как за каменной стеной. «И я только сейчас это узнаю», — устало подытожил я, проводя рукой по лицу. «Подойдите, я покажу ваш алгоритм поближе». Изао опасливо приблизился ко мне, словно приближаясь к краю пропасти, и я снова запустил записанное видео с причала. Метровый кирпичный выступ стоял аккурат на нашем пути. Именно этой малости не хватало водителю, чтобы выехать с территории. Система предоставляла только эту дорогу для наших целей. Прочие проезды были слишком малы для нас. Но цифровой мир оказался отличным от реального. Ассистент переключился на видеовызов. Картинка заплясала в руках бегущего Яшира, и первое, что я смог разглядеть, было свинцовое небо, низкое и тяжелое, которое словно придавливало город к земле. Следом мы оказались в узком коридоре, в начале которого стояла махина трава. Он ревел движком, словно раненый зверь, попавший в ловушку охотника. Его выхлоп клубился черным дымом, но Траал не трогался с места. Сугиями приблизился, и я понял, в чем причина задержки. Выступ вентиляционной шахты не давал ему проехать. Водитель в притирку приблизился к противоположной стене, но казалось, вот еще немного, и пройдем, но, увы. Я покосился на таймер на большом экране. Количество часов стремительно уменьшалось, а мы сделали только первый шаг и застряли. Рядом на мониторе мигала точка, место текущего нахождения турбины, и никакой помехи на цифровой карте там не было. «Сугиями-сан», — резко скомандовал я, — «снимите поближе этот чертов клык, что впился в нашу единственную тропу спасения. Покажите нашего врага крупным кадром». «Смотрите, Канека-сан!» — голос ассистента терялся среди шума ветра в этих помещениях. «Кажется, он довольно старый, если сравнивать с складкой стен. И водитель испробовал все способы, но не проходит. А раз он не пройдет, значит, никто. Либо стены смещать на полметра, или снести эту помеху». Последний он произнес шепотом, словно боялся, что его подслушают. «Снести?» Мой кулак с шумом обрушился на стол. Хорошо, что в такое раннее время никого не было. «Бюрократия затянется на недели, если не на месяцы. И то, если не найдется чиновник, который будет ныть о культурном наследии этой конструкции. Тебе ли не знать, что в нашем распоряжении уже немногим больше 3 суток?» В голове стучало: «Думай, Джун, думай». Обычными методами мы не справимся. Здесь нужно мыслить нестандартно. И у меня как раз есть такой сотрудник. «Накамура-сан», — я повернулся к парню, — «вы же в работе постоянно имеете дело со сложностями и форс-мажорами». «А еще работаю в постоянном дедлайне», — улыбнулся тот. «А главное, не ценят меня тут». Он скорчил жалостливую гримасу, правда, ненадолго. «Что мне жаловаться? Вы такой же человек, как и я. Выпрашивать стоит только у Хосина-сан». Тут он вмиг посерьезнел. «Но это дохлый номер». «Так вы мне не ответили», — решил я прервать его спич. «Есть ли в вашем распоряжении этакая бригада ух?» «Не совсем понял ваш вопрос, Канека-сан». Накамура ухмыльнулся в ответ на мои слова. «Но, кажется, у меня есть то, что вам нужно». Он некоторое время ковырялся в телефоне, прежде чем переслал мне один контакт — Морита Дейчи. «И что он может?» — поинтересовался я, пытаясь скрыть скепсис. «А то прихмахер мне сейчас, к примеру, не нужен. Скорее нужен волшебник». «Поверьте, Канека-сан!» — улыбка не сходила с лица Рю. «Если он что-то не может сделать, значит, оно так не делается». Короткий разговор по телефону и пара часов ожидания — не самый плохой вариант даже в нашем случае. Единственное, по поводу оплаты их художеств, Накамура уточнил, следует согласовывать заранее, чтобы не оказаться самому нанимателем и плательщиком в одном лице. Очередное письмо на оплату отправилось на рабочую почту Хосина, когда поступил новый звонок от Сугиями. Резкий, рвущий уши скрежет тормозов ворвался видеовызов, заглушив на мгновение даже вой ветра и шум работающих кранов на причале. За спиной Яшира, подняв клубящееся облако едкой пыли, резко остановился старый раздолбанный грузовик, выкрашенный в цвет на ржавчины. Из его кузова, словно демоны, вызванные из самой преисподней индустриального ада, высыпали пятеро работяг. Их лица были суровые, почти такие же, как и их транспорт. Впереди них шел, очевидно, их бригадир, Мори Тадейчи, невысокий, плотный японец с лицом, покрытым сетью глубоких морщин. Один глаз был прищурен, отчего возникало бредовое сравнение его с пиратом. Без единого лишнего слова он врубился в поле зрения камеры планшета с Сугиями. Его грязный, покрытый застарелыми масляными пятнами палец, ткнул в экран с яростью, способной пробить стекло. Голос мастера прорезал эфир низкими хриплыми звуками. «Ханека-сан!» Человек искренне радовался тому, что он может быть полезен. «Очень приятно! С вами мы еще не работали, но вижу, начало крепкой дружбы положено. Эта здоровенная болванка...» — он показал пальцем на турбину. «Та еще проблема. Но, в принципе, она проходит, условно». Он старательно ловил кадр, чтобы его объяснения были максимально понятны. «Конструкция этой вентиляционной шахты отнюдь не капитальна. Я вообще не понимаю, за счет чего она держится. Тем более, что, судя по ней, она, если использовалась, то задолго до моего рождения». Он смачно сплюнул и расхохотался, чем еще больше напомнил мне старого пирата на пенсии. «Так какой ваш вердикт, Морита-сан?» Время неумолимо капало, и это было не в нашу пользу. «Вы же понимаете, зачем вы здесь?» «Обожаю работать с Вален», — он широко улыбнулся. «Платите по-царски и такие же поручения даете. Принеси то, сам не знаю что, и в том же духе. Но меня не проведешь». Он погрозил пальцем перед телефоном. «Все деньги будут освоены». После этих слов он мне стал напоминать целый класс людей на моей прежней родине. У них тоже была цель в жизни — все освоить. До последней копейки. Надеюсь, в этом измерении таких нет, да и дороги целы. И каждый второй — Ломоносов. Надо будет поинтересоваться, как выдастся свободная минута, что ли. «Мы ее аккуратно вырежем, как хирург опухоль», — подытожил Дэйчи. «Вжик и все, будто и не было. Вот только есть проблема». Уже гораздо тише произнес он. «Что еще? Я даже и не сомневался, что за одной бедой будет другая. Это, казалось бы, несложная задача. Уже давно превратилась в сложную, но с каждым новым «но» она крайне быстро увеличивалась в уровнях». «Вибрация, черт бы я побрал!» — зарычал он. «Отрежем эту дрянь, а вон тому навесу придет кирдык. Кто вообще догадался сделать несколько пролетов навеса на такой высоте? А чё он помогает? От подглядывания инопланетян? Дождю так она вовсе не проблема. В общем, имейте в виду, просто так мы ее не разберем. Нужны дополнительные опорные стойки». «И вот какие, хороший вопрос. Сейчас снимем замеры и скажу. Эй, бездельники, выметайтесь!» Он силой стукнул по кунгу, что в воздух поднялась ржавчина от бортов. Причем облако было таким большим, что я без труда рассмотрел его на экране своего телефона. Его слова совместно с весьма тяжелым шлепком сработали как выстрел стартового пистолета. Рабочие начали вытаскивать на дорогу какие-то инструменты. Лазерные дальномеры вспыхивали в пыльной полумгле проезда, формируя странные абстрактные фигуры. Голоса, перекрывая друг друга, выкрикивали цифры, требования, предупреждения. Расчеты выкрикивали на ходу, и они, сливаясь со свистом ветра и грохотом портовых кранов, формировались в какой-то безумный и опасный танец. «Сугиями-сан», — вернулся я к своему ассистенту, — «не отходите от этих...» Я замялся, подбирая верное определение. «Проверяйте, что там делает этот мастер ломастеров. На любой момент согласовываем со мной». «Канека-сан», — замялся парнишка, — «тут такое дело. А кто-нибудь согласовывал снос этой постройки? Это не земля корпорации. Мы здесь лишь как постоянные заказчики, не более». Предъява была верной на 100%, но, как говорится, победители не судят. А в этой схватке проиграть я просто не мог. Любой другой исход я даже не рассматривал, гоня от себя подобные упаднические мысли. «Коллеги!» Я резко обернулся на своих подчиненных, отчего двое из них вздрогнули. Лишь Судзуки продолжала стоять без малейшего движения. «Есть предложение?» «Хотя это даже не вопрос. Нам нужна любая рабочая идея по этому поводу». «Думаю, она у меня есть», — неторопливо произнес Хига, с удовольствием откидываясь на спинку кресла. «Я вчера решил таки перепроверить наш маршрут. Да-да, Канека-сан, я понимаю, что это уже немного поздно было для этого». «Но лучше поздно, чем никогда», — устало произнес я и продолжил. Как сказала Анна Каренина, смотря вслед уходящему поезду. «Это откуда такое?» — заинтересовался Накамура. «Мне подобное изречение незнакомо». «Скажем так», — аккуратно подбирал я подходящие слова, — «это свободное цитирование одного иностранного автора, который, кстати, в свои затертые годы учил наш язык». «И что в итоге?» — поинтересовался Изава. «У него получилось?» «Боюсь, что нет», — произнес я. «Умер». «Неудивительно», — ответил Накамура. «Наш язык весьма сложен для дилетанта». Я не стал его переубеждать. Параллельно с нашим диалогом я быстро набрасывал очередное письмо для Хосина. В этот раз поставлю отметку о необходимости уведомлять о прочтении, а то эта редиска перестала реагировать на мои запросы. Да и в целом, в кабинете я его уже сутки не видел. Не знал бы какой-то человек, решил бы, что именно он лично сейчас освобождает наше препятствие. А что если? «Да-да, я весь в вашем внимании», — скороговоркой, но без какой-либо эмоции в голосе произнес Хосина. Судя по скорости ответа, он буквально сросся с телефонной трубкой аккурат перед моим звонком. «Хосина-сан, срочно!» Я особо выделил последнее слово. «Критическая потребность. Нам нужны 6 телескопических стоек. Грузоподъемность порядка 3-4 тонн каждая. В идеале нужны в пределах пары часов. Потом, возможно, еще больше осложнения. Поэтому постарайтесь не минутой больше. Контакты передаст мой помощник Сугиями Йошира. Отбой связи». 2 часа, это невозможно!» Голос из трубки был пронзителем, словно на грани истерического срыва. «Совершенно. Бухгалтерия требует смету, техническое обоснование, 3 визы. Главный бухгалтер уехал на переговоры, он вообще сейчас в воздухе, связи с ним нет. Мы не можем просто так оплачивать любой счет, это же нарушение всех протоколов. Казначейство разорвет нас». Я не дал ему договорить. Мой голос прервал его истерику словно низким грозовым раскатом, от которого, казалось, задрожали даже стены в переговорной. «Хосина-сан!» Каждое мое слово было словно ударом молота по наковальне. «Если этих стоек не будет через 2 часа, Трал превратится в вечный памятник нашей нерасторопности. А сама турбина из важнейшего приобретения города станет всего лишь дорогостоящим арт-объектом. Сроки проекта и так горят ко всем чертям. И как вы сами думаете, кого в итоге сочтут виноватым? Разве не руководителя, не обеспечившего критически важные ресурсы в сложный момент? Я сделал паузу, достаточную, чтобы ужас осознания проник в сознание человека на другом конце. Сугиями, записывай этот разговор. Готовь протокол об отказе в предоставлении ресурсов немедленно. В трубке воцарилась мертвая тишина, равно как и в нашем импровизированном штабе. Настолько мертвая, что можно было услышать собственное сердцебиение. Я немного блефовал, но раз Косин уже сутки даже не сходил к нам, то откуда он мог знать, что мой помощник сейчас на другом конце города в порту? Спустя некоторое время, кажется, прошло несколько минут, прежде чем из телефона донесся звук. Не прежний истерический возглас, но глухой протяжный стон, словно из горла загнанного и смертельно раненого зверя. Ладно. Голос Хосина, когда он наконец заговорил, был сдавленным, и в его шепоте четко звучали нотки отчаяния. Боже правый, что же это творится? Жду реквизиты. Я выбью, должен выбить их под свою ответственность. Раздался щелчок трубки, и связь оборвалась. В моих ушах осталась лишь бездыханная тишина. Тяжелее прежней и давившее на виски предчувствием новых, неизбежных сложностей. Глава вторая. Площадка, ставшая для нас непреодолимым препятствием, погрузилась в инфернальный хаос, словно превратилась в филиал строительного ада на земле. Сугиями, на которого старик-волшебник Марита напялил каску, словно заправский папарацци, сжался к стенам, но искал все более и более острые углы для съемки. Даже из его отрывочного видеокалейдоскопа было ясно, что парни взялись за это дело серьезно. Нечеловеческий пронзительный визг оборудования резал слух, словно трубы страшного суда, заставляя сжимать зубы до хруста. Строители предпочитали больше пилить, чем долбить, тем самым не допуская излишних вибраций. Их движения были резкими, точными, будто в смертельном танце с непокорным металлом. Временами снопы искр говорили о том, что и металлоконструкции этого аппендицита не могут остановить человеческий энтузиазм, подстегнутый обещанием весьма щедрой премии. Каждая искра оказалась крохотной вспышкой надежды. Но временами раздавались глухие удары кувалд, заставляя пульсировать виски и отдавать в сердце, словно в такт этой индустриальной пляски смерти. Порой голоса строителей старались перекрыть всю какофонию, но до микрофона в телефоне долетали лишь обрывочные звуки. «Держи! Еще сильней! Давай!» Пыль, поднятая ветром и ударами строителей, висела в воздухе плотной пеленой, закручивалась в настолько странные вихри, что только добавляла сюрреализма этой картине. Сугиями прижимался ближе к телефону, почти уткнувшись губами в микрофон, чтобы переорать окружающий его шум. Его голос сквозь помехи звучал, как из бункера. — Канека-сан, они как титаны! — охрипшим голосом произнес он. В его тоне смешались восхищение и страх. — А Марита-сан вообще, кажется, всюду. Он работает везде. И его крик получается слышать в каждом углу. Это что-то невероятное. Он сам дымит, как паровоз, весь покрытый слоем сажи и пота. Но между тем умудрился сейчас залезть под самые балки и с этой высоты покрыть трехэтажным одного из своих работников. Матерщина льется рекой, точно и образно. Это надо слышать. Внезапно раздался оглушительный треск, словно сломалась гигантская кость. Вслед за этим звуком раздался оглушительный, звенящий грохот упавшего металла. Земля, казалось, содрогнулась. Прозвучало так сильно, словно раздался гром среди ясного неба. Мой ассистент скрикнул коротко, но так пронзительно, что его ужас передался всем присутствующим в переговорной. Камера в его руках резко дернулась, и окружающий мир заплясал перед нами. На экране мелькали обрывки неба, стен, испуганных лиц. «Балка!» — голос Аширы был сдавлен и буквально пропитан ужасом. «Она упала буквально в метре от машины! Это было страшно!» Но его голос моментально перекрыл не крик, а самый настоящий рев. Низкий, яростный, звериный, заглушивший весь строительный шум на площадке. «Я же предупреждал!» Голос явно принадлежал самому главному мастеровому. Морити Дейч. «Говорил же аккуратней! Почему упор не проконтролировал?» Он явно обращался к кому-то за кадром. Но окончания слов терялись за междометиями и ругательствами, сыпавшимися градом, точными и уничтожающими, которыми прораб сыпал так филигранно, что я и сам заслушался. — Отвечай, тебе говорю! Ты там живой? Если живой, я тебе сейчас покажу! Где твои глаза были, а? В заднице? — Да живой, босс! Голос виноватого бойца был полон ярости и адреналина, и в то же время облегчения. «Отскочил в последний момент! Упор был, там кладка частично осыпалась, вот балку и повело, чуть не придавило!» По площадке прокатился почти слышимый коллективный вздох облегчения, громче, чем мог бы быть в этом грохоте. Руки ребят дрожали, лица под касками и масками были белы, как мел. Но что-то переломилось. Словно страх, ранее сковавших их движения, сменился слепой безумной яростью. Яростью выживших, которых смерть лишь лизнула, но не забрала. «Давай!» — проревел кто-то из команды, и голос его был хриплым от напряжения, но не сломленным. — Режь дальше, старик, еще немного, добьем эту падаль! И работа продолжилась. Часы тянулись невыносимой, адской медлительностью. Каждая минута казалась вечностью, наполненной скрежетом и криками, и только таймер с методичностью робота отсчитывал все более и более уменьшавшиеся цифры. Наконец, сквозь завесу пыли явилось чудо, рожденное не из света, а из грязи и металла. По периметру нашего проезда высились 6 металлических ног, чьи хромированные стальные поверхности сияли в полумраке стройки, едва уловимой, но все же надеждой. Они стояли, как исполинские стражи, принявшие на себя тяжесть неба. Рабочие, изможденные до предела, сгорбленные, но не сломленные, покрытые слоем пота, сажи и металлической пыли, превратившиеся в живые статуи из серого камня, с глазами красными от напряжения дыма, стояли возле них, опираясь на инструменты или просто друг на друга. Воздух рвал лязг тяжелого металла о бетон. Мощные домкраты выравнивали последние сантиметры навес. Голоса, уже хриплые от усталости, но все одно полные ярости, наносились даже сюда. «Давай сюда, быстрее!» Сугиями стоял в отдалении. Очевидно, после случившегося ранее недоразумения его прогнали куда подальше. «Закрепляй, черт тебя побери! Теперь они все выдержат!» Прораб Марита медленно приблизился к камере с Сугиями. Его шаги были тяжелыми, но неуклонными, а лицо стало неподвижной маской из засохшей грязи, въевшейся сажи и немой усталости. Но в одном прищуренном глазу сквозь пелену измождения горела негаснувшая искра, холодная, граничащая содержимость. Он вытер лицо ветошью, превратившейся в черную, маслянисто-кровавую тряпку. Свежий порез на губе сочился, смешиваясь с грязью. И его хриплый голос прозвучал с пугающей непоколебимостью. «Канека-сан, все подпорки стоят, как скалы. Сейчас уберем остатки этого аппендицита». Он сделал паузу, сплевывая невидимую грязь. «Самый последний, на самом верху. Он там держится за счет арматуры, но я не хочу рисковать. Если этот гад решит сверзнуться вниз, когда трал будет проезжать под ним, может случиться казус, а я такого не могу допустить». Его взгляд уперся прямо в объектив, будто стараясь увидеть меня сквозь экран. «Минут через 20 ваша дорога будет открыта, но мы тут еще задержимся, надо после себя и порядок навести, не любим мусорить». Он оскалился, обнажив черный провал на месте отсутствующего зуба. Остальные зубы казались невероятно белоснежными на фоне закопченного лица. «Молитесь своим бумажным богам, белоручки!» Он захохотал и пошел обратно. В ту стихию, в которой буквально царствовал, и принадлежностью, которой так гордился. Сейчас он напоминал уже не старого пирата, а скорее древнего бога-кузнеца Гефеста, сошедшего с Олимпа в адскую кузницу, тем более, что обстановка более чем соответствовала. Его фигура в старой потертой спецовке удалялась в сторону того самого последнего удара. Пожалуй, именно с такой самоубийственной твердостью самураи шли в бой за своего господина. Вдалеке ударил ослепительный сноп искр, но сам мир словно замер. И не просто замер, а словно затаился в ожидании чего-то великого. Даже вечно мешающий ветер стих, словно придавленный всей тяжестью происходящего действа. И в этой внезапной гнетущей тишине бушевал лишь автоген в руках старого строителя. Его рев заполнил собой все пространство, одинокий и яростный. Сугиями все-таки подкрался ближе, чтобы и нам передать всю торжественность момента. Благо, все прочие работники были так увлечены лицезрением своего славного командира. Рев автогена, такой яростный, словно инфернальный, рвал окружающее безмолвие. Шипение разрезаемой стали словно заменило предсмертный хрип этого клыка, который выпил у нас столько крови. Камера дрожала. Очевидно, Сугиами тоже прочувствовал всю силу этого момента. Даже мои коллеги, сидя в прохладной и уютной переговорной, были под впечатлением увиденного. Последние, самые яркие искры вспыхнули, ослепив камеру на мгновение, как прощальная вспышка сверхновой звезды. Раздался глубокий земной стон, долгий мучительный скрип рвущегося металла, как звук рвущихся связок этого гиганта. И тогда он рухнул. Огромный ржавый клык остатков вентиляционной шахты, содрогнувшись, обрушился на землю. Взметнулась пыль, на некоторое время скрывшая от нас все происходящее. И Ашира, судя по качаниям видео, продолжил приближаться к эпицентру случившегося. Наконец этот туман войны рассеялся, и нам предстал полностью открытый для проезда путь. Мгновение тишины взорвал рев ликования. «Марита сама!» — кричали его люди, срывая голоса, и, кажется, в этом реве я слышал и крик моего помощника-ботаника. «Босс, ты это сделал!» Рабочие, могучие, как медведи, выламывавшиеся из зимней спячки, бросились к своему начальнику. Они хлопали его по плечам, трясли руки, обнимали, рыча от восторга и напряжения. Их лица, искаженные улыбками сквозь сажу и пот, сияли чистой, но дикой радостью победителей. Бригадир Марита, отбиваясь от восторженных похлопываний, кричал водителю, перекрывая гул своим хриплым, но непобедимым голосом. «Ну, шофер!» Он вытер пот с лица грязным рукавом, оставив новые полосы на и без того черной маске. «Путь очищен, видишь, как по паркету! Вези свое стальное сердце, пока мы ее на мусор не отволокли!» Он оскалился в знакомой ухмылке, блеснув черной дырой вместо зуба. «И пиво захвати на обратном пути, бочку, а то в горле пересохло!» «Канека-сан!» — обратился ко мне Сугиями. «Командуйте! Путь свободен!» Мои коллеги втроем уставились на меня. По их виду было заметно колоссальное внутреннее напряжение, пронизывающее их. Я не стал тянуть, тем более что время играло не в нашу пользу. «Ну, поехали!» — процитировал я одного великого человека, который доказал, что свалить с нашей синей планеты, увы, невозможно. «Только аккуратно!» Трал завелся, подняв новую волну пыли, и медленно тронулся по новому коридору. «Канека-сан, мы приезжаем! Вы слышите меня?» Яшир, казалось, сам задержал дыхание в тот момент, когда наш транспорт плавно въезжал в проулок. Слышно было только низкий, утробный гул мотора трава. «Зазор! Буквально вплотную! Прямо на волоске!» Снова он замолчал, когда очередная пара колес проезжала это бутылочное горлышко. «Но он приезжает!» В его словах звучало ликование. «Приезжает! Мы сделали это! Вы это сделали, Канека-сан!» «Скорее уж Марита-сан с его дьяволами!» — откликнулся я. «Поблагодарите его от моего имени. И скажи, как только я избавлюсь от этой хреновины, лично привезу ему бочку пива». На экране значок нашей турбины дрогнул и направился по указанному маршруту. Вот теперь цифровая карта нашей миссии полностью совпадала с настоящей, физической. В принципе, мы всего лишь привели в соответствие местность. Как там говорилось в одном фильме, мы вручную меняем ландшафты. Осталось дело за малым — решить бумажный вопрос, хотя у меня уже возникла мысль в случае возникновения спорной ситуации сказать, что так и было. И карта вон подтверждает. Но это уже после. Мы снова потеряли день на фазу, которая в плане должна была занять полчаса. Дедлайн медленно, но неумолимо протягивал свои мерзкие холодные руки к нашим сердцам. На экране видеосвязи застыла картинка. Трал, медленно проезжающий мимо свежей раны в кирпичной плоти здания, и издающий мощный победный гудок, оставляющий за собой клубы дыма, золотистую взвесь пыли и героев, оставшихся на поле этой странной индустриальной брани, закопченных, уставших, но не покоренных победителей. Я нажал кнопку отбоя вызова и рухнул в кресло, как подкошенный. Волна адреналина, что держала меня в тонусе все эти бесконечные часы, одномоментно схлынула, оставив после себя лишь дремотную пустоту. Мое тело налилось свинцовой тяжестью. Каждая мышца горела глухим огнем усталости, а горло пересохло так, что каждый глоток воздуха обдирал, словно наждаком. Жгло даже веки. Такое чувство, что я даже перестал моргать, чтобы не пропустить ни мгновения. В стекло переговорной я видел наших сотрудников, занимающихся текущей работой, но стена словно отделяла два мира. И тот мир казался каким-то далеким и нереальным. Но, увы, именно по его правилам мы и должны были играть. Осознание того, что я взял на себя очень многое, отравляло то чувство победы, которое до сих пор горело внутри. Я связался с водителем трава. «Утида-сан!» — слова резали горло, и я потянулся к кулеру. Накамура опередил меня, налив и поставив передо мной 3 стакана воды. Я благодарно кивнул ему и только после того, как выпил залпом всю предложенную мне жидкость, продолжил. «Осторожнее на выезде. Там довольно крутой поворот, но, во всяком случае, его ширина полностью соответствует расчетной. Следующая точка с потенциальной проблематикой — мост Н7. На флешке от руконогих коллег этот мостик был отмечен как крайне аккуратно проезжать, без уточнений. Я уже понял, что их данным нет особо никакого доверия, но времени пересчитать все тоже не было. Да и слишком нестандартным был наш груз. Под такие условия доставки, боюсь, было крайне мало вариантов. Но пару ласковых высказать я им все же хотел. Я сейчас обратил внимание, что в отчете использовались данные годичной давности. По спине снова пробежал мерзкий холодок. Да, закончу с этой проблемой, обязательно пообщаюсь с автором этого квеста, и, скорее всего, даже ногами. Дверь кабинета скрипнула. На пороге замер Хосина. Его вид был жалок. Помятый костюм, взъерошенные волосы, глаза бегали, как у загнанного зверька. Голос его пищал, тонкий и потерянный, как писк мыши в подвале, совсем не похожий на того высокомерного засранца, что отчитывал меня в кабинете несколько дней назад. — На, Канека-сан, финансовый отдел, — он сглотнул ком. — Они рвут и мечут, требуют мою голову за этот аванс, без смет, без тендера, без аналитики. «Исикава-сан», — Хосина заломил руки, — «звонил опять. Он клянется разорвать все договоры, подать в суд на меня, на вас, на Валлен. Он же нас уничтожит. Морская логистика вся проходит через него, а это львиная доля наших экспортных направлений. А еще...» — Хосина стал судорожно поправлять галстук, в итоге сделав свой внешний вид еще хуже, чем был. «Он...» В курсе нашего, вашего самоуправства созданием, будь он неладен. Я поднял взгляд, но не на него, а на таймер в общем зале. Осталось чуть больше 1,5 суток. Последние пара дней прошли в каком-то бешеном экспресс-режиме, но дело еще не закончилось. Следовало отправить мою команду на отдых, но по их напряженным лицам я понял, что добровольно их отсюда не вывести. Надо же, пусть и таким сложным путем, но у меня вышло собрать настоящую команду. Правильно говорят, что ничто так не сплачивает людей, как общая беда. Битва в доках, сражение за проулок, сколько еще нам предстоит сложностей, прежде чем мы закончим начатое. Я медленно прикрыл глаза, тем самым отсекая жалкий писк своего начальника. Стали всплывать картины последних событий, и это было гораздо важнее, чем нытье из-за отсутствия жалкой бумажки. Но теперь оставалось только успешно закончить миссию. Победителей не принято судить, и это, пожалуй, был мой единственный шанс остаться на плаву. Вот только даже после таких побед сама война еще не выиграна. Следующим пунктом нашего маршрута был мост, данные о котором были старше, чем ископаемые динозавры. Утрирую, конечно, но в нашем современном быстром мире год был весьма большой величиной. Холодный осадок предчувствия беды отравлял. И гроза уже темнела на горизонте, а первыми ее отголосками и служил слезливый лепет Хосина. Глава 3. Синева экранов мониторов переговорной поглощала последний дневной свет. Это дополнительно давило на сознание. Понимание того, что время ни на минуту не прекращает свой бег. Цифры неумолимо приближались к нулю. Еще одно недоразумение. И надежда на попадание во временное окно для своевременного монтажа турбины на станции не останется. Общий зал отдела практически опустел, оставив только дежурных по разным направлениям для своевременной помощи нам. Хига, Судзуки и Накамура отказались покидать работу, пока дело не сделано. Приятно понимать, что даже такие достаточно эгоистичные люди ставят общую цель выше своих. Спертый воздух не мог победить даже кондиционер, работающий на максимуме. На мониторе мигала точкой машина с турбиной. Сейчас она находилась аккурат в 100 метрах от очередной ненадежной точки нашего маршрута. Спутниковый снимок не давал всей картины, просто большой мост через ныне обмелевшую речку. Вся надежда на компетентность водителя Траала да сообразительность Сугиями, который отказался отправляться домой и сейчас ехал в кабине вместе с Утида-сан. Камера продолжала фиксировать все происходящее, хотя, по-честному, подобное онлайн-шоу порядком надоело. В свете фар появилось основание моста, но сначала в глаза бросился знак, установленный на обочине. Он гласил «Временное ограничение по весу до 110 тонн». Знак, судя по подписи, был установлен дорожной инспекцией, вот только дату было уже не разобрать. В этом месте написанное уже пришло в негодность. Я полез в данные информационной папки. Ни слова про ограничение по весу, но сами данные со спутника в файле не отличались свежестью. Судя по их данным, равные тем, что мне смог найти сейчас Хига, по нему спокойно могла ехать абсолютно любая техника, поэтому данный маршрут и был выбран. Странно, что наш нестандарт не передвигается в сопровождении машин местных гайцов, но на это был официальный ответ от службы, что преследование согласованным маршрутом в указанное окно сопровождения не обязательно. Любопытно, они для нас на несколько дней закрыли часть транспортных артерий, что ли? Голос моего ассистента вырвал меня из раздумий. «Канека-сан!» — раздался голос из динамика, немного приглушенный равномерным гулом двигателя. — Мы подъезжаем, но вот вопрос. Знак есть, но явно старый, болтается на одной петле. Надписи уже местами затерты. Мы должны его вообще принимать во внимание? Раздался хлопок двери, и в камере появилось лицо пожилого водителя. — Канека-сан! — Утида вытер вспотевший лоб платком. — Мост и правда старый. На одной из опор трещина, заделанная, но, на мой взгляд, как-то неаккуратно, что ли. Выглядит как заплатка, честное слово. Но и сам ограничительный знак, как будто забыли тут. «Так он болтается еле-еле», — вставил свое мнение Ашира. «Может, я его того?» «Так», — нехотя сказал я, — «не надо ничего того. Ожидайте дальнейших указаний, я пока отключаюсь». Выключив микрофон, я обратился к присутствующим. «Итак, Хига-сан», — парень внимательно смотрел на меня, — «вот условия задачи. Есть мост, который считается доступным для нашего проезда. Есть, якобы, ограничение по весу. Кстати, сколько наш транспорт будет в килограммах?» «В килограммах очень много», — улыбнулся Накамура. «В тоннах гораздо меньше». «Наша турбина порядка сотни. В тех заданиях и техпаспорте число несколько отличается. Видимо, зависит от ее непосредственной комплектации. Но по этой статье данных у нас нет. Да и бог с ними, это не настолько важно. Тягач с тралом в снаряженном состоянии под 30 тонн. Итого мы имеем потенциальный перегруз. Порядка 20 тонн плюс-минус». Но и я не считал вес водителя и его спутника, потому что не имею корректных данных по ним. Он широко улыбался, хотя я не принял это на свой счет. Я уже понял, что этому парню действительно нравилась его работа на острие, на грани. Прочее было для него невозможной рутиной. Значит, если возьмем за основу те данные на плакате, что они более актуальны, нежели наши, Тут я сделал паузу. Нам следует менять маршрут. Что нам предлагает ваш гениальный алгоритм, Хиго-сан? Одну минуту, Канека-сан. Изао споро замолотил пальцами по клавиатуре. Есть вот такое предложение. Он вывел данные на общий большой монитор. Но тут мы видим целых 3 потенциальных бутылочных горлышка. Плюс отсутствие компьютерной модуляции, то есть эта дорога автоматически считается нежелательной. Ну и вишенкой на тортик — это крюк минимум на пару часов нашему троянскому коню. Хотя вру. Самое сложное будет теперь развернуться. Места здесь будет явно недостаточно нашему буцефалу. Стены просторной переговорной словно внезапно сжались. Словно попали в ледяные тиски. На лица присутствующих легла тень. Новая неприятность грозила стать тем камнем преткновения, о который разобьются все наши прежние достижения. «Так, хватит грустить», — резко произнес я, чем заставил всех встрепенуться. «Уныние — грех. Раз мы поняли, что иной вариант для нас все одно не подходит, будем придерживаться первого плана. Хиго-сан, загружайте в ваш чудесный алгоритм все имеющиеся у нас данные. С весом пассажиров вам с удовольствием поможет Накамура-сан». Тот вздрогнул и поднял на меня глаза. Вечная ухмылка сначала поникла, но спустя несколько секунд снова зажглась на его лице. Он единственный, кто сразу понял мою задумку, сразу же погружившись в сложные расчеты. «Канека-сан», — Изао непонимающе уставился на меня, — «на что вы хотите получить за ответ?» «Коллега, молчите и делайте, что вам велено». Рю решил ускорить его самолично. «Мы сейчас сделаем то, чего даже я раньше не делал». «Верно, Накамура-сан». Я был приятно удивлен реакцией Рю. «Мы должны рассчитать абсолютно точный маршрут нашего бегемота». «С его весом это скорее целый зоопарк», — усмехнулась Судзуки. «Раз я пока не нужна, пойду принесу всем кофе, иначе мы не переживем этот очень долгий рабочий день». «Сколько надо времени на решение поставленной задачи?» Я отвлек Хига от его мыслительного процесса, потому что у меня перед глазами продолжал тикать таймер обратного отсчета. Теперь счет буквально шел, пусть и не на минуты, но уже и не на часы. «Порядка полчаса, может, немного более», — отозвался тот, задумчиво грызя ручку. «Слишком много переменных. Я вообще не знаю, возможно ли это». «У вас есть 15 минут», — отрезал я. «Время слишком дорогой и невосполнимый для нас ресурс». После этих слов он начал еще быстрее тыкать по клавиатуре, не сказав мне ни в ответ ни слова. Видимо, он тоже проникся общей идеей совершить невозможное. Камера телефона с Угиями стала нашими глазами на месте событий. Мы отдали последние команды нашему водителю, и все, что мы могли теперь сделать, только смотреть. Яшира заблаговременно вылез из кабины, и теперь мы увидели в панораме наш предстоящий путь. Достаточно узкая для наших габаритов проезжая часть. Облезлый местами асфальт, мелкие трещинки на бордюрах — все это навевало не самые веселые мысли. Криво висящий плакат с предупреждением был завершающей частью этой картины. «Утида-сан, вы все поняли?» — повторно спросил я у него. «Едем левее от центра, не сбавляя скорость и не прибавляя. Рекомендовано от 8 до 10 километров. Как бы ни хотелось прибавить, чтобы проскочить. Ваши габариты такие, увы, не позволят. Скорее наоборот». «Канека-сан», — услышал я слева шепот Накамуры, — «вы точно уверены? Знаете, я сам любитель рисковых решений в сложных задачах, но это, не побоюсь этого слова, афера даже для меня за пределами понимания». «Сплюньте, коллега», — Так же тихо прошептал я. Наш искусственный интеллект и то выдал запредельное количество процентов успеха нашего мероприятия. Теперь самое главное в руках вашего протеже-водителя. Я боюсь только его ошибки. У Тита-сан перевез больше рискованных грузов, чем у нас в небоскребе кружек, — с уважением произнес мой собеседник. — Если есть кто-то, кому можно доверить подобное, то только ему. — С Богом, — сказал я про себя и вслух добавил. — Повторю слова первого космонавта на нашем земном шарике. И после недолгой паузы закончил. — Поехали! Тягач медленно тронулся в направлении моста. Камера медленно тронулась за ним. «Сугиями-сан», — произнес я лично ему с другого телефона, — «вас я попрошу остаться на этой стороне, сугубо на всякий случай». «Я поехал», — раздался голос Утиды, спокойный, словно он соглашался выпить чаю. «Вас понял. Беру левее, скорость 9 километров, не останавливаться». Мотор на секунду взревел, но не яростно, а низким сосредоточенным гулом. Вся многотонная махина плавно, почти невесомо тронулась, и первые колеса коснулись уже непосредственно моста. Все замерли, боясь даже дышать. Единственный звук был только от работающего двигателя. Раздался скрип. Но машина не дернулась вперед, а все так же медленно и грациозно продолжила свое движение. «Крепление турбины!» — раздался пугающий своим спокойствием голос шофера. «Ничего страшного, она хорошо закреплена». В голове проскакивали цифры компьютерной имитации, скачущие проценты при разных условиях проезда. Машина, между тем, продолжала свой неспешный путь по мосту. Скрип больше не пугал нас, и стало слышно глубокое дыхание каждого из членов нашей команды. «Скорость ровно 9 километров», — продолжал комментировать свою поездку водитель. «Чувствую некоторую вибрацию, но ничего более». Двигатель словно загудел громче. Скрип начал переходить в визг. Моя рука с телефоном непроизвольно напряглась, так что побелели костяшки пальцев. «Выезжаю. Последние метры», — продолжал докладывать Утида, чьему спокойствию стоило только позавидовать. Задние колеса трала, огромные и медленные, съехали с последнего метра моста на дорогу. Раздался грохот, который в тишине офиса показался оглушительным, но это был всего лишь звук качнувшейся турбины. Все синхронно выдохнули. Сугияме что-то радостно булькнул в микрофон и, судя по скачкам камеры, побежал догонять тягач. «Мы сделали это!» Интонация Судзуки была, мягко сказать, неуверенной. «Неужели у нас получилось?» «Вот потому, что именно у нас», — я сделал акцент на последнем слове, — «поэтому и получилось. Могу рассказать притчу про мудреца и много веточек, но, думаю, все и так ясно». Я закрыл глаза, позволив на секунду волне леденящей усталости накрыть с головой. Свинцовые веки, ватные ноги, сухость в горле, будто я сам был за рулем в тот момент. Голос Накамуры врезался в тишину моих размышлений, словно нож. «Канека-сан!» — его буквально распирало от гордости. «Мы сделали это! Вы сделали это! Все! Снимаю шляпу и отдаю его вам! Грустно осознавать, что мой титул главного решал и уходит от меня, но это гораздо выше моего уровня. Но согласитесь, водитель-то каков? Говорил же, что на него можно положиться». «Я одного не понимаю», — Судзуки подошла сзади и влезла в наш диалог. Но какой идиот делал расчеты по этой операции? В каком дьявольском цирке мы сейчас участвуем? Из-за этих кривых данных мы уже в который раз делаем невозможное —